Не мудак. Кабинет в 20 квадратов. 4 стола. Один завален серыми, раздутыми от скоросшивателя папками. Сверху герб, возле напечатанного дела номер. Рукописный номер 18365527. И каракули, среди которых опознать можно только R и U. Пластиковая створка окна открыта вовнутрь. В щель влетает ветер. Трепет серые вшитые страницы, которые торчат из картона. Мужчина в голубой рубашке машет одной из папок. Ткань из груди прилипла к коже и промокла насквозь. Он сидит на черном стуле. Когда наклоняется близко к столу, за ним на уровне спины видны глубокие трещины дешевого дермантина. Из них белыми реками торчат извилистые прожилки поролона. Мужчина шумно дышит, вытирает рукой капли со лба, подносит к носу и рассматривает их на пальцах. Одна крупная капля прокатилась непойманной по короткому носу и упала на белый лист, размыла синие чернила. Рубашка цыкнул, смял бумагу и закинул под стол пристреленным броском. «Перевяжу все заново. Когда вы последний раз общались с Денисом Скуратовым?» Я смотрю на рубашку, а затем на пол, в основании стула. У него не хватает трех колесиков, и только черные куцы и клешни торчат. Представляю, как рубашка, брюхатый и потный, накрывает кого-то собой, тычется и роняет капли с носа. Лично 7 июня переписывались тоже только в этот день, а перед этим 7 мая, а до этого 7 апреля. Отвечаю я на опережение. Рубашка хмыкает, но не комментирует. Через стол от него сидит худой мужчина и с нажимом корябает по белому листу. Он ставит 2 размашистые петли, поменьше и побольше, и передает бумагу рубашке. Тот пробегает по строчкам, его брови удивленно ползут вверх и переходят в 2 складки до середины лба. Худощавый поднимает взгляд. «Могу идти?» «Да, мы вас вызовем, если что-то еще потребуется». Худощавый кивает, уносит хилое тело и закрывает дверь. Я рассматриваю лицо рубашки. Нос вдавленный, носопырки вздыблены, как у пекинеса. Убеждаю себя, он скорее потешный, чем мерзкий, и решаюсь на вопрос, на который сама не могу ответить. Мне передали родственники Дениса, что на месте смерти нашли следы горючего. Правда? Лоб рубашки разрезается на 3 части продольными бороздами. Сигнал натужной умственной работы. «Да, был бензин, но это не главное. Мог кто-то и поджечь же». Рубашка отвечает спокойно, не бьет по рукам в духе, куда лезешь, сопля, или следствие разберется. Не мудак, получается. «А что главное?» Пользуюсь я его расположением. Рубашка опускает лицо, смотрит на лист, роняет еще одну каплю с носа и начинает после тяжелого выдоха. «Записку нашли. Он ее запрятал в металлический футляр из-под губной гармошки, поэтому осталась целой. Запросили у родителей примеры его почерка. Отправили графологам на экспертизу». «А что он там написал? Делаю паузу. Или не он?» Говорю я и поджимаю губы, как будто сейчас случится что-то плохое. Рубашка смотрит на меня внимательно рентгеновским взглядом. В воздухе между нами замирает горбатой тенью вопрос. «Почему я должен это тебе рассказывать?» «Дэн мой лучший друг. Мы с ним дружим со школы», — торопливо отвечаю я. «А я думал, девушка», — признается рубашка и тоже поджимает губы, как будто ляпнул что-то скверное. «Ну, я его один раз поцеловала, но мы не продолжили. Зачем-то откровенничаю я и становится неловко. Просто иногда дружба дороже, понимаете?» Рубашка кивает, затем чешет кожу на макушке под потными волосами, вытирает влажную руку о штаны и уже сухой открывает папку, листает до середины, переворачивает вверх тормашками и пододвигает ко мне. В развороте слева печатный текст, а справа — фотография. На ней коммунальная квитанция со значком «Газпрома» и таблицей платежей. Под ней текст от руки из плюснутых острых букв. «Я умер. Позвоните Оле».